Если представить себе Бога не как красоту, но как безобразное страшилище, то никто никогда не мог бы любить такого Бога. Его боялись бы, но не любили. Но страх перед Богом как метод воспитания человечества годен лишь на первоначальных ступенях человеческого развития. Страх есть оковы рабства. Страх перед Богом приводит к восстанию и бунту против Бога, к отрицанию Бога и безбожию. Поэтому в дальнейшей эволюции понятия Бога страх перед грозным Богом заменяется любовью к олицетворению красоты. Правильность представления о Боге как о красоте подтверждается всеми явлениями людям высших существ, которые когда-либо происходили. Никто никогда из тех, кому выпало на долю это редкое счастье, не утверждал, что он видел нечто безобразное. Но наоборот, все утверждали о необыкновенной красоте этих ангелов Божьих, которые когда-либо являлись людям. Истинно культурный и просвещенный человек всякому явлению найдет объяснение. Всякой вещи свое место, во всем он увидит целесообразность действующих в мироздании законов, закономерность причин и следствий, ритм, гармонию и красоту беспредельного совершенствования вечно сменяющихся явлений жизни. Он увидит красоту в ослепительном сиянии солнца и в мерцании отдаленной звезды, в порхании перелетающей с цветка на цветок бабочки и в копающемся в навозе навозном жуке, в улыбке ребенка и в жалкой гримасе убогого нищего, в радостном блеске глаз невесты и в потухающем взоре умирающего, в грозном реве бури и в ласкающих порывах теплого ветерка, в величественной океанской волне и в тихом журчании ручья, и так дальше, везде и во всем, до беспредельности. Жизнь в мироздании и эволюция человечества развиваются красотою. Великая красота в служении человечеству тех высоких сущностей, которые, закончив свою человеческую эволюцию, не уходят от нас, но остаются с нами как учителя мудрости и наши руководители в нашем достижении Царствия Божия и жизни вечной. Великая красота в самопожертвовании вообще. Когда мать, жертвуя своей жизнью, спасает своего ребенка, когда ученый прививает себе яд, чтобы узнать действие его на человеческий организм, жертвуя своей жизнью для общего блага, когда пророк, проповедуя слово истины, несмотря на нападки, насмешки и поношения, продолжает громить невежество и готов служение истине запечатлеть своей кровью, то в этих примерах самопожертвования заключается великая красота. Когда на поле брани малый отряд, прикрывая отступление главных сил, принимает на себя удары в десятеро сильнейшего врага, когда утлая ладья выходит в бушующее море, чтобы спасти пассажиров тонущего корабля, когда пожарные во весь опор с шумом и грохотом несутся по улицам на подвиг спасения погибающих в пламени пожара, то в этой устремленности к подвигу и готовности пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти другого, заключается великая красота. Кроме этих бьющих глаза красот, проявления духа человеческого, всегда были и есть малые и незаметные герои, которые в каждодневном проявлении доброжелательства и готовности помочь всякому, в ревностном исполнении своего долга, в пребывании на своем посту до конца, в мелких, но постоянных доказательствах самоотречения и самопожертвования, служат той же великой цели – развитию и распространению красоты в мироздании. История человечества полна описаний подвигов самопожертвования, совершенных и большими, и малыми героями, и эти образцы проявления красоты духа человеческого оправдывают существование человечества. Красота в своих проявлениях беспредельна. Она не вмещается ни в какие рамки и не может быть ограничена какими-нибудь пределами. Цель мироздания есть беспредельный рост гармонии, то есть красоты. Сущность красоты таким образом заключается в гармонии, то есть в соответствии данного явления жизни или данной формы жизни, действующим в мироздании законам развития и совершенствования жизни. Всюду, где существует такое соответствие, существует беспредельный рост гармонии и красоты –